«Останови верблюда». Сначала я не понял ее. Рука ее крепко сжала мою правую руку. Она повторила: «Останови верблюда». Я повиновался. Верблюд очень неохотно остановился. «Слушай», — сказала мне девочка. Вначале я ничего не услышал, но, прислушавшись, услышал какой-то легкий скрип за своей спиной. «Не стоит заставлять верблюда опускаться на колени», — сказала Танизерга. В ту же секунду какое-то серое маленькое существо вскочило на спину верблюда. Тот снова ринулся вперед. «Пусть бежит», — сказала Танизерга. «Гале уже вскочил». Я почувствовал под своим локтем пушистый комок. Славный маленький зверек догнал нас. Его дыхание, вначале прерывистое от быстрого бега, постепенно успокаивалось. «Я счастлива», — прошептала Танизерга. Сегейр-бен-Шейх не ошибся в расчете. «Мы обогнули дюны еще до восхода солнца». Я оглянулся назад. Окутанный туманной дымкой Атакор казался теперь хаотическим нагромождением скал и только. Среди кучи безымянных скал нельзя было различить ту из них, у подножия которой Антинея плела свои коварные сети. Ты, вероятно, слышал про Танезруфт, заброшенное покинутое плоскогорье, страну голода и жажды. Мы находились в той его части, которую Дюверье называл Южным Тассили. На карте Министерства труда эта местность отмечена следующим характерным примечанием. Гористое плоскогорье, без воды, без растительности, негостеприимное ни для человека, ни для животных. За исключением разве только некоторых участков в Калахаре, по всей Сахаре нет более ужасного места, чем эта скалистая пустыня. Ах, Сегейр-бен-Шейх был тысячу раз прав, утверждая, что никто не осмелится преследовать нас в этом направлении. Предрассветная тьма все еще боролась с зарей. Водоворот мыслей, воспоминаний, образов вращался в моем мозгу с невероятной быстротой. Откуда-то на поверхность памяти всплыла фраза, где-то вычитанная. Дико казалось, что с незапамятных времен он только и делал, что рассекал темноту на спине своего мехари. Я усмехнулся. «За последнее время я что-то слишком часто обращаюсь к литературным источникам», — сказал я себе. «Только что я воображал себя героем романа «Де Ануццо». Теперь на спине мехари мне кажется, что я Дик из киплинговского «Свет погас», стремящийся навстречу своим боевым товарищам». Я снова рассмеялся. Еще одно литературное воспоминание заставило меня вздрогнуть. Я вспомнил Ареста из «Андромахи», согласившегося принести в жертву Пирра. Чем плох драматический эпизод минувшей ночи? Так и просится в роман. Сегейр-бен-Шейх рассчитал, что в течение 8 дней мы можем добраться до предгорья Ауля-Эмидена, предвестников зеленых степей Судана. Он отлично знал выдающееся качество своего мехари. Танизерга окрестила верблюда именем Эль-Мелен, что значит по-туарекски «белый», так как на шерсти мехари не было ни одного пятнышка. Однажды великолепное животное пробыло целых 2 дня без пищи, изредка лишь срывая сухие веточки с каучукового дерева с шипами длиной 10 сантиметров, заставлявшими меня серьезно тревожиться за целость его пищевода. Колодцы, отмеченные Сегейр-бен-Шейхом на карте, все были на своих местах, но ни в одном из них мы не нашли воды. Впрочем, имевшаяся там желтоватая грязь отлично утоляла жажду нашего мехари. Она настолько удовлетворяла его, что нам не приходилось делиться с ним нашими запасами воды, и благодаря чудесам экономии к концу 5-го дня пути Мы сохранили нетронутый еще целый мех с водой.